Вскоре уволилась и старшая горничная, прекрасная Эмма. Она выходила замуж. На их место пришли две служанки в летах, у которых тяготы военного времени вызывали недоверие и глубокое возмущение. «Извините меня, мэм», — дрожащим от негодования голосом сказала старшая из них, Мэри, спустя несколько дней. «Нас не устраивает питание. Два раза в неделю мы ели рыбу и потроха. Я привыкла каждый день съедать полноценный кусок мяса». Мама попыталась втолковать ей, что введены ограничения, и мы должны есть рыбу и мясо, объявленное съедобным, два или три раза в неделю. Мэри только качала головой. «Это несправедливо. Никто не имеет права так обращаться с нами. Это несправедливо». Она добавила заодно, что в жизни никогда не пробовала маргарина. Тогда мама прибегла к известному в военные времена трюку, завернув маргарин в бумагу из-под масла, а масло в обертку из-под маргарина. «Попробуйте то и другое, и я никогда не поверю, что вы сумеете отличить масло от маргарина». Две старушки презрительно переглянулись, потом попробовали и определили. У них не возникло ни малейших колебаний. «Ясное дело, это масло, а это маргарин, мэм. Что тут сомневаться?» «Вы в самом деле думаете, что разница столь велика?» «Да, думаю. Я не выношу вкуса маргарина. Мы обе его не выносим. Меня просто тошнит от него». И они с отвращением протянули масло обратно маме. «А другое вам нравится?» «Да, мэм, прекрасное масло. Это уж само собой». «Что ж», — сказала мама, — «я должна сказать вам, что то было масло, а это маргарин». Сначала они не верили, потом, убедившись в своей ошибке, страшно обиделись. Бабушка жила теперь с нами. Она очень волновалась, когда я по ночам возвращалась одна из госпиталя. «Дорогая, это так опасно, ходить одной по ночам. Может случиться что угодно. Ты должна договориться как-то по-другому». «Договориться по-другому совершенно невозможно, бабушка. Да и кроме всего прочего, ничего со мной не случится. Я уже несколько месяцев возвращаюсь в это время. Это никуда не годится. Кто-нибудь может привязаться». Я разуверила ее по мере возможности. Работая с 2 часов дня до 10 вечера, я обычно не могла уйти из госпиталя раньше 10:30. Обратная дорога занимала примерно 45 минут. И, надо признаться, я шла одна по совершенно безлюдным улицам. Тем не менее, со мной ни разу ничего не случилось. Однажды мне повстречался изрядно подвыпивший сержант, желавший только одного — продемонстрировать свою галантность. «Отличную работу вы делаете», — сказал он, слегка покачиваясь. «Отличную работу в госпитале. Я присмотрю за вами. Как вы пойдете, провожу вас домой. Не хочу, чтобы вас кто-нибудь обидел». Я сказала, что очень благодарна ему за внимание, но необходимости в этом нет. Все же он дошел со мной до дома и в самой уважительной манере распрощался у входа. Не помню точно, когда бабушка-тетушка поселилась с нами. Кажется, вскоре после начала войны. Она совершенно ослепла, и оба глаза оказались поражены катарактой. И, разумеется, она была уже слишком стара, чтобы оперироваться. Но бабушка-тетушка проявила благоразумие, хотя покинуть свой дом в Иллинге и потерять разом всех друзей было для нее настоящим горем. Она хорошо понимала, что окажется беспомощной и одинокой, а слуги вряд ли захотят остаться с ней. И великое переселение свершилось. В Иллинг на помощь маме поспешила Мэдж, из Девона приехала я, и для всех нашлось дело. Наверное, в тот момент я плохо представляла себе, что переживает бедная бабушка. Но сейчас передо мной встает ясная картина, как она, немощная и почти слепая, сидит в окружении своего скарба, всего того, что было так ценно для нее, наблюдая, как три вандала выхватывают из сундуков все подряд, копаются в вещах, перетряхивают их, выворачивают наизнанку и решают, что с ними делать. Иногда она печально и умоляюще вскрикивала: «О, вы же не собираетесь выбрасывать это платье от мадам Понсеро, мой прекрасный бархат!»